система власти. В тюрьме, ее частях, что именуют черными, среди заключенных своя система власти. Она имеет много общего с государственной властью в России, и по методам управления, и по тому, насколько декларации далеки от действительности. Но есть одно явное отличие. Тюрьма не утверждает централизм. Скорее это федерализм, хотя в каждом учреждении есть и своя вертикаль власти преступного мира. Высшей властью в этом мире обладают воры. Слово «вора» – закон. Вор может решить судьбу человека, изменить его статус как с высшего на низший, так и наоборот. При этом власть вора все-таки не абсолютна. Существует понятие. Если какой-то жулик примет явно несоответствующее понятие решения, другие воры, в количестве нескольких штук, скажут, что такой-то больше не вор. Тогда он потеряет и свой статус, и свою власть. Так кто же такой вор? Порядочный арестант скажет: отец преступного мира, кристально чистой души человек. А мент скажет, если знает уголовный кодекс, лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии. Вообще для большинства арестантов вор примерно то же, что и бог. Никто его не видел, но говорят, что он есть. А еще говорят, что он отец этого преступного мира, старший брат, и все, что есть благого в тюрьме, все от него. Однако воры, в отличие от бога, существуют. Правда, за почти 10 лет отсидки вживую я видел только двух жуликов. Причина тому – стремление администрации и других заинтересованных служб держать воров в максимальной изоляции, дабы они не влияли на массу. На Матросске, например, в мою бытность всегда находилось 2 или 3 жулика, но за единственным исключением – все они сидели на спецблоке, в 6-м корпусе. Москва – столица и для преступности тоже. Если на каждом из 9 московских централов, кроме 6-го, сидели от 1 до 3 воров, то, например, на всю Челябинскую область в то же время мог сидеть всего один вор. После осуждения, чаще всего в столице, авторитетов стараются рассредоточить. В итоге в каждой области сидит по 1-2 вора, а где-то ни одного. Есть, конечно, и специальное управление, куда сводят воров для ломки или просто жесточайшей изоляции. В 2010-х годах в учреждениях ГУФСИН РФ по Красноярскому краю, насколько мне известно, сидели до 6 душ воров, но большинство из них обычно содержали в известной на всю Россию Минусинской крытой. Кто-то, как влиятельный шатарел Аниани, в еще более режимной и изолированной Енисейской крытой, а кто-то, как Бодрик Кутаиский, в пыточном ЕПКТ-31. Всего на момент описываемых событий в России насчитывалось несколько сотен воров, но, конечно, не все они находились в тюрьме. Большинство воров в России в 2010-х были, по-видимому, все-таки на свободе. Однако вернемся в тюрьму. Поскольку не везде и не всегда есть воры, да и ворам, наверное, не подобает заниматься оперативным управлением, существуют положенцы. Положенец – временный статус, можно сказать, должность. Положенцев назначают воры. Такой статус наделяет человеку власть немного меньше, чем есть у вора. В отличие от вора, положенец всегда закреплен за определенным местом – централом, лагерем, городом или областью. Говорят, положенец Бутырки, положенец 5-го централа, новый положенец. Заказали на этап, уехал человек в другое место, он уже не положенец, поставят нового. На территории, за которой закреплен положенец, он имеет практически абсолютную власть в рамках понятий. Положенец осуществляет оперативное управление и решает, что и как следует делать арестантам в той или иной конкретной ситуации. В то же время решение положенца можно оспорить, обратившись к вору. Само собой, в таком случае и положенец будет привлекать на свою сторону старших братьев. В итоге одержит победу та страна, на которой будет большее количество воров. На деле я таких ситуаций не встречал. Обычно в спорных ситуациях приходили к компромиссу. Ниже положенца в тюремной иерархии, если говорить о должностях, смотрящий. В СИЗО это может выглядеть так. Есть положенец, в зоне ответственности которого весь централ, а есть смотрящий за корпусами, которых ставит он же. Кроме того, существует смотрящий не только за территориями, но и за процессами или каким-либо капиталом. Смотрящий за игрой, смотрящий за атасом, смотрящий за общим. Если нет положенца, назначить смотрящего может круг братвы, который в данное время несет ответ за положение дел в лагере или на централе. Бывает, смотрящего избирает общий сход. Такое происходит, когда в определенном месте нет ни воров, ни положенца, а вертикаль власти по какой-то причине пошатнулась. Например, всенародные выборы смотрящего можно было наблюдать в 2018 году в одном из парков на Риль-Лага, в тот период, когда всех смотрящих позакрывали в ШИЗО и ПКТ, или вывезли на этап. Смотрящего за хатой в матросской тишине зачастую оставлял предыдущий смотрящий. При этом обычно спрашивал мнение всей хаты, нет ли у кого возражений против данной кандидатуры. Вот вкратце и вся система альтернативы власти в тюрьме. Есть, кроме воровского, еще один титул, который человек получает на постоянной основе и за счет этого приобретает дополнительный вес. Этот титул имеет название не менее отталкивающее для обывателя, чем вор – бродяга. Старые каторжане говорят, раньше не было титула бродяги, только воры и мужики из порядочных арестантов. Отношение к бродягам неоднозначно. Сходится все в том, что требования к бродяге выше, чем к обычному мужику. То есть, если что-то мужику престольно, допустимо или вполне нормально, то бродяге может быть неприемлем. Связано это с тем, что бродяга должен нести в массы воровскую идею и, естественно, соответствует тому, что пропагандирует. Никаких дополнительных прав у бродяги как будто нет, никаких решений он выносить не может, и никто не обязан ему подчиняться. Однако бродяги, в силу своего статуса, часто назначаются смотрящими и положенцами. Также нередки случаи, когда бродяги, используя свой статус и незнание понятия окружающими, навязывают свою волю массе. В то же время в некоторых регионах существуют отличия от вышеописанных форм управления. Там нет положенцев, вместо них управление централами и лагерями отдано бродягам. Есть, например, на централе круг бродяг, 5 человек, допустим, и они совместно принимают решения. Концентрация бродяг в арестантской массе разнится от региона к региону. В столице бродяг тьма тьмуща. В московских централах почти в каждой камере, где сидят ранее судимые, есть один или два бродяги. В Челябинском же СИЗО 3, для примера, в 2012 году одномоментно находилось всего 10 бродяг, а в Норильску и К-15 за 5,5 лет моего пребывания там заезжал только один бродяга, да и тот не настоящий. Вас, наверное, уже заинтересовал вопрос, как же становятся бродягами? На это тоже существуют разные взгляды. Однако на практике обычно необходимо, чтобы человека назвал бродягой вор. Конечно, кого попало, вор не назовет бродягой, а надо соответствовать образу жизни. Вообще считается, что бродяга – это ступень на пути к званию вора. Но очень часто бродягами живут всю жизнь, а ворами так и не становятся. Что тут еще сказать? Власть, как известно, развращает, а когда человек облечен властью, но при этом сам находится в зависимости, развращение происходит двукратное. В тех местах, где сильна хватка ментов, смотрящие и прочие власть имущие в преступном мире особенно отвратительны. Здесь все просто. Если человек будет неугоден администрации, его вывезут или посадят туда, где у него не будет возможности влиять на массу. Меня всегда удивляло, как арестанты могут верить смотрящим в режимных зонах, ведь совершенно очевидно, что все они подментованы. Если в черных зонах может быть иначе, в случае репрессий по отношению к положенцу или смотрящему за этим могут запросто поднять бунт, то в режимных лагерях, где воля заключенных подавлена изначально, такой сценарий не реализуем, и смотрящие находятся на своих местах лишь пока лояльной администрации. Вот характерный пример. В середине 2009 годов в 8-м бараке Норильской ИК-15 не стало смотрящего. Один уехал на этап, другой освободился. В итоге решили, что смотрящим у нас будет Бэх. Парнишка лет 30, недавно приехавший с Минусинской Крытой. В первый же день из секции, где жил смотрящий и еще два десятка каторжан, мусора забрали телевизор. Бэха пошел в штаб разговаривать с мусорами, чтобы вернули телевизор. Да и вообще, нихуя вертили. Через пару часов он вернулся в барак. Но на и так безрадостном лице худощавого Бэха застала смесь обиды и холодной ярости. Заходя в ПВР-ку, где в тот момент находилось не меньше 30 человек, смотрящий бросил: «Нахуй этот телевизор не нужен за контракт». В лагере существовала легенда, что все смотрящие подписывают контракт с администрацией, где указывают, что обязуются докладывать обо всем в оперотдел и вообще всячески сотрудничать с администрацией. Бэха прилюдно подтвердил эту легенду. Бывалые каторжане потом по углам говорили: «Зря он так, при всех-то, донесут ведь». И вправду, не прошло и пару недель, как Бэха дали 15 суток кичи, а потом еще 15, и перевод в СУЗ, а потом полгода ПКТ. Конечно, встречаются виртуозы, которые и с мусорами общий язык находят, и для мужиков только благо несут, но редко. В черных же лагерях по вышеописанным причинам могут быть и вполне идейные смотрящие, но там есть свои искушения – деньги, наркотики. Уже в 2019-20 годах мне рассказывали истории о смотрящих с матросской тишины, которые вымогают деньги с арестантов, а нуждающихся оставляют без грева. То же самое и с бродягами. Есть и идейные, которые за свои убеждения годами сидят в кичах, бурах и крытах, а есть те, кто при любом удобном случае сотрудничает с мусорами и использует свой статус лишь для подчинения других и удовлетворения своих потребностей. Май 2021 года.